«Я пришла сюда говорить не о ваших детях», — продолжила Дона Кристан. «Я здесь из-за Навинии». Доне Кристан не нужно было называть фамилию. Навинию знали все. Эпидемия Дескалады закончилась всего 8 лет назад. Эта страшная болезнь чуть не уничтожила нарождающуюся колонию, а лекарства отыскали ксенобиологи Густа и Сида, отец и мать Навинии. Трагическая ирония заключалась в том, что биологи обнаружили причину болезни и создали вакцину слишком поздно, чтобы спасти себя, и оказались последними жертвами Дескалады. Пипа очень хорошо помнил, как маленькая девочка Навиния стояла в соборе, держа за руку губернатора Босквинью, а епископ Перегрина сам служил погребальную мессу. Нет, она не держала губернатора за руку. Картина, а с ней и тогдашние чувства всплыли в его памяти. Он вспомнил, как спрашивал себя, что она испытывает. Это похороны ее родителей. Из всей семьи выжила только она, но люди вокруг радуются. Девочка так мала, что вряд ли может понять. Это радость и есть дань ее отцу и матери. Они боролись и победили. За оставшиеся им короткие дни отыскали путь к спасению, и все благодарны им, с ликованием принимают великий дар. Но для Навиньи ее родители умерли, как умерли раньше братья. 5 сотен погибших, 1 сотня погребальных мест за последние 6 месяцев. Страх, скорбь, отчаяние владели всеми. Она хоронит мать и отца. Ее страх, ее скорбь, ее отчаяние такие же, как прежде, но никто не разделяет эту боль. Люди празднуют избавление от боли. Он смотрел на нее, пытался угадать ее чувства, но только разбудил собственную боль, собственную скорбь. Дочь Мария, 7 лет. Ветер смерти унес ее. Опухоли, наросты, похожие на колонии мха, сморщенная, разлагающаяся кожа, из бедра растет что-то непонятное, ни рука, ни нога, а с черепа и ступней сползает плоть, оголяя кости. Ее маленькое, такое любимое тело расплывалось, таяло на глазах. Она не теряла сознание, все чувствовала, все понимала и молила Бога о смерти. Пипа помнил это. Смерть и погребальную мессу по его дочери еще 5 жертвам. Он сидел, нет, стоял на коленях вместе с женой и выжившими детьми и чувствовал, что люди в соборе едины, едины совершенно. Он знал, что его боль испытывают все, что, потеряв старшую дочь, связал себя с остальными узами общей скорби. Это немного утешало, за это можно было держаться, иначе нельзя. Боль делилась на всех. Маленькая Навиния ничего не знала об этом. Ей сейчас было хуже, много хуже, чем Пипа. Ведь он не потерял всю семью. Он был взрослым, а не ребенком, внезапно лишившимся всякой опоры в жизни. Горе не привязывало ее к общине, скорее наоборот, отделяло от остальных. Сейчас все радовались, кроме нее. Сегодня все благословляли ее мать и отца, а она тосковала по ним. Пусть бы они не нашли этого лекарства, а просто были живы, были с ней. С того места, где он сидел, Пипа видел девочку и понимал ее одиночество. Как только это стало возможно, Навини вынула свою руку из ладони губернатора. Месса шла, слезы девочки высохли, она сидела молча, пленница, отказывающаяся подчиняться тем, кто захватил ее. У Пипа сердце разрывалось от боли, но он знал, что не сможет, даже если очень захочет, скрыть радость от того, что Дескалада кончилась и уже не отнимет его детей. Девочка заметит, попытка утешить покажется ей насмешкой, еще больше ожесточит ее. После мессы Навини вышла из собора одна. Люди хотели как лучше. Они повторяли, что ее родители, безусловно, святые, что они сидят теперь по правую руку Бога. «Разве этим можно утешить ребенка?» Пипа тихо сказал жене. Она никогда не простит нам этого дня. Простит? Консисана не принадлежала к числу жен, понимающих мужа с полуслова. Мы не убивали ее родных. Но мы так счастливы сегодня, правда? и этой радости она нам не простит. Чепуха! Она ничего не понимает. На вине слишком мала, совсем еще ребенок. Все она понимает, подумал Пипа. Мария тоже все понимала. За прошедшие 8 лет он встречал ее время от времени. Она была ровесницей его сына Либо, и пока мальчику не исполнилось 13, они часто встречались в школе. Пипа случалось иногда слышать ее ответы в классе, просматривать работы. Его поражали точность и завершенность мысли девочки, дотошность, с которой она подходила к каждому вопросу. А еще Навине была уверенной, холодной, прозрачная стена отделяла ее от других детей.